«Видел ваш автомобиль, когда вернулся», — сообщил детектив майор Уайли, имея в виду Бентли. Он вынул очередные три книги, смахнул с них тряпкой пыль и нашел им место на стенде. «К чему вы пришли?» Майор обладал необычайной способностью в любой ситуации брать инициативу в свои руки. Все сказанное Уайли звучало как указание, приказ или требование. Судя по всему, он решил, что лондонские полицейские приехали в Ханлеон-Темс исключительно ради того, чтобы доложить ему о достигнутых успехах по делу. «В настоящий момент слишком рано делать какие-нибудь заключения, майор Уайли», — ответил инспектор. «Скажу вам одно», — подхватил Уайли. «Чем дольше тянется ваше расследование, тем меньше шансов, что вы поймаете подонка. У вас должны быть какие-то версии, подозрения, хоть что-нибудь». Линли показал ему фотографию Кати Вульф. «Вы никогда не встречали эту женщину? Может, где-нибудь поблизости или вообще в Хенли?» Уайли покопался в нагрудном кармане пиджака и извлек большие очки в тяжелой роговой оправе. Он встряхнул их одной рукой, откидывая дужки, и водрузил на свой мясистый нос. Секунд 15 он щурился, вглядываясь в снимок, потом спросил, кто это. Ее имя Катя Вульф. Она та самая женщина, которая утопила дочь Джинни Дэвис. Вы узнаете ее? Уайли снова вперил взгляд в фотографию, и по выражению его лица было видно, что он очень хотел бы узнать ее, чтобы положить конец снедающего неизвестности, чтобы выяснить, кто напал на любимую им женщину, а может, совсем по другой причине. Но в конце концов он покачал головой и вернул снимок Линли. «А как насчет того парня на Ауди?» — спросил он. Он был очень раздражен. Даже зол, у него явно руки чесались. Я чувствовал это. И только он сорвался с места, когда уезжал. Он из тех парней, которые могут взорваться, не получит то, что ему надо, и тогда его не остановить. Остановит только мертвое тело или тела. Вы понимаете, о чем я? Есть такой тип людей. — Мы пока не выяснили, кто он, — сказал Лили. — В городе над списком всех Ауди в Брайтоне работает целая команда. Мы ожидаем вскоре получить от них информацию. Уайли проворчал что-то невнятное и, сняв очки, засунул их обратно в карман. — Вы упоминали, что миссис Дэвис хотела рассказать вам что-то, — продолжил Линли, — и что она даже специально договорилась с вами о встрече. Нет ли у вас каких-либо предположений насчет темы этого разговора? — Ни единого. Уайли вновь занялся книгами. Он достал из коробки новую пачку и проверил качество суперобложек, раскрывая каждый том и проводя пальцами по внутренним отворотам. Наблюдая за майором, Линли размышлял о том, что мужчине обычно известно, отвечает женщина взаимностью на его чувства или нет. Мужчина знает также, не может не знать, когда страсть в любимой женщине начинает угасать. Порой мужчина обманывает себя на этот счет, отрицая очевидное вплоть до того момента, когда дальнейшие отношения становятся вовсе невозможными. Но и в таких случаях, на подсознательном уровне, он знает, что не все идет так, как ему хотелось бы. Однако признание этого вслух является для мужчины пыткой. И в такой ситуации кое-кто может предпочесть радикальный способ решения проблемы. Линли сказал, — майор Уайли,